Виан комически намекает на судьбу Леона Блюма, 1872-1950, французского политического деятеля и писателя, возглавлявшего первое правительство Национального фронта во Франции 1936-1937 годы, интернированный в 1940 году вишистским правительством, он находился в тюрьме, где написал книгу «В масштабах человечества», призывая социалистическую партию к сопротивлению немцам. В 1942 году был выдан фашистам и заключен в Бухенвальд. Кот что надо, между прочим. Позже он был схвачен кошачьим гестапо и отправлен в Бухенкатц. — Какой ужас! — сказала шлюх. — Я за него не беспокоюсь, — продолжал кот. — Он сумеет выпутаться. Так вот, я пробирался к Парижу, но в поезде себе на беду повстречал одну кошечку. Вот стерва! — Выбирайте выражение, — строго сказала сестра Петранья. — Простите, — извинил Скотт и отпил большой глоток коньяка. При этом его глаза зажглись, как две фары, а усы встопорщились. — Ну и ночка была у меня в этом поезде, — сказал он, сладко потягиваясь. — Ух, что было! — Ик! — заключил он, одолеваемый икотой. — И что же было дальше? — спросила шлюха. — Да так, ничего особенного, — сказал кот с наигранной скромностью. — А как же вы получили рану? — спросила сестра Петранья. У хозяина кошечки башмаки были подбиты железом, и он целил мне в зад, но промахнулся. — Ик! — И это все? — разочарованно спросила шлюх. — Вы что же, хотели бы, чтобы он меня убил, да? — язвительно осклабился кот. — Интересная у вас психология. — Кстати, вы не бываете в ПАКС, в Обескум? Речь шла об одной из гостиниц квартала, говоря точнее, о доме терпимости. — Бываю, — напрямик ответила шлюха. — А я на дружеской ноге с судомойкой. У нее всегда находится для меня выпивка. — С Жерменой? — спросила шлюха. — Да, — сказал кот. — С Жер-ик-меной. Он залпом допил свой стакан. «Я бы охотно подцепил трехцветную», — продолжал он. Намек на трехцветный французский флаг. «Как вы сказали?» — переспросила шлюха. «Трехцветную кошечку», — пояснил кот. «Или совсем еще зеленого котика». Он пошло засмеялся и подмигнул правым глазом. «Или петуха, ик». Встав на все четыре лапы, кот потянулся, выгнул спину, задрал хвост и сладострастно задрожал. — Черт возьми! — воскликнул он. — Меня так и разбирает. Сестра Петранья, смутившись, стала рыться в сумочке. — У вас нет кого-нибудь на примете? — спросил кот у шлюхи. — Ваши подруги не держат кошечек? — Вы свинья! — возмутилась шлюха. — В таком обществе! Тип в тапочках был неразговорчив, но, возбужденный кошачьими речами, он приблизился к шлюхе и произнес: «От вас приятно пахнет. Что это?» «Серный аромат старого партнера», — ответила та. Положив руку на соблазнительную округлость, он спросил: «А это что такое?» Он встал на место американца, которому стало плохо. «Ну-ну, дорогуша, будь паинькой», — сказала шлюха. «Официант!» — позвал кот. «Принесите мне мятные настойки». «Хватит!» — запротестовала сестра Петранья. «Наконец-то!» — воскликнула она. Дверь открылась, и вошел Петранья. Он вернулся с перепачканной курткой.